Как после узнал Ланской, государь был удовлетворен и успокоен и перешел к расспросам о работе редакционных комиссий. Охранительная партия после встречи Николая Милютина с Марьей Александровной, живо интересовавшейся делом освобождения, пустила остроту. Вот Мирабо начал свои секретные свидания с Марией Антуанеттой. Открытых врагов освобождения было немного, но скрытых более чем достаточно. Тактика их была беспокойство и опасения за судьбу России. Так, напуганные крестьянскими волнениями весной 1858 года, приближенные запугивали Александра II крестьянской войной. Ланской же на еженедельных докладах доказывал, что их число ничтожно и степень возмущения сильно преувеличена. Но все же те, кто живал в деревнях далеко от столицы, знали, какой неожиданностью стал высочайший рескрипт на зиму. Все встрепенулись и с судорожным смирением ждали с минуты на минуту одни всех благ земных, другие всех бед. «Да что ж это значит?» — спрашивает барыня, когда сосед ей прочитал рескрипт. «Уничтожается крепостное право. А крепостных крестьян не будет, совсем не будет». «Но этого я не хочу», — объявила барыня, вскочив с дивана. «Решительно не хочу. Пойду сама к государю и скажу, я скоро умру. После пусть что хотят, то и делают, а пока я жива, я этого не хочу». Сосед со вздохом поддержал ее. «Как-то у меня отнимается мое. Да ведь я человеком владею. Мне мой Ванька приносит оброку в год до 50 целковых. Отнимут Ваньку, кто мне за него заплатит? Да и кто его дурака ценить будет? Вот я ехал к вам и видел своего бывшего крепостного Мишу. Теперь он постоялый двор держит. Спрашиваю, что, хозяин, чай, воли ждешь? Как, ваше благородие, не ждать? Тот пойдет потеха, а? На что потеха? От этого спаси Бог. Дай, Господи, эту благодать с миром и любовно принять. Надо бы, говорю, с любовью, а без потехи дело не обойдется. Обойдется, Бог даст. Может, правда. Но у страха, да еще при нечистой совести, глаза велики. Крестьянские бунты мерещились во сне и наяву. Жалобы властям сыпались без конца. Становые приставы и исправники почти не возвращались на свои квартиры, поспешая из одного конца уезда в другой. Чего же стоили жалобы? Князь Мышецкий жаловался на своих крестьян села Нерчлево, что они, под влиянием ложных понятий о свободе, огласив себя вольными, отказались от уплаты оброка. При расследовании исправника оказалось, что они только просили помещика об отсрочке на месяц 10 рублей недоимок. Помещица Попова вопияла о том, что крестьяне выходят из повиновения. Оказалось же, что мужики не решились исполнить ее требование ехать за дровами в соседние дачи. Крестьяне не отказывались от уплаты оброка, а просили об отсрочке по своей бедности и разоренности. Крестьяне Черткова отказались повиноваться бурмистру. Обнаружил, что тот, пользуясь доверчивостью и непрактичностью барина, присвоил себе более 7000 мирских денег. В записке о волнениях крестьян в 1859 году, составленной департаментом исполнительной полиции, приводятся такие примеры. В Смоленской губернии произошло 10 случаев неповиновения помещих крестьян, причем в имении помещика Звягина пришлось прибегнуть к содействию военной команды. В Новгородской губернии государственные крестьяне отказались от выполнения лесных работ, несмотря на внушение местного окружного начальника. Убиты были помещики Марченко в Полтавской губернии, Терский в Рязанской, оба за строгое обращение с крестьянами и обременение их тяжкими работами. В Воронежской губернии крестьянин Тюхов нанес своему владельцу Шитохину несколько ударов колом по голове и плечу за то, что он обольщениями и угрозами склонил к прелюбодеянию с ним жену Тюхова. Так и видишь, серенький ноябрьский денек, пустое поле, по которому бежит помещик Шитохин, но проклятые тонкие сапоги подводят, скользят по чернозему, он падает на четвереньки. И тут негодующий Пантелей Тюхов обрушивает свое орудие кары на голову хозяина. По плечу он его успел ударить тогда, когда подоспевший кучер и приказчик бросились на бунтовщика.